Отворилась дверь, проводник попросил предъявить билеты. Я дал их ему. «Спальное место для дамы?» — спросил он. Я кивнул. «Тогда вам придется пройти в спальный вагон», — сказал он Пат. «В других вагонах ваш билет недействителен». «Хорошо». «А собаку надо сдать в багажный вагон», — заявил он. «Там есть купе для собак». «Ладно», — сказал я. «А где спальный вагон?» «Третий справа. Багажный вагон в голове поезда». Он ушел. На его груди болтался маленький фонарик. Казалось, он идет по забою шахты. «Будем переселяться, Пат», — сказал я. «Билли я как-нибудь протащу к тебе. Нечего ему делать в багажном вагоне. Для себя я не взял спального места. Мне ничего не стоило просидеть ночь в углу купе. Кроме того, это было дешевле». Юб поставил чемодан и Пат в спальный вагон. Маленькое изящное купе сверкало красным деревом. У Пат было нижнее место. Я спросил проводника, занято ли также и верхнее. «Да», — сказал он, — «пассажир сядет во Франкфурте». «Когда мы прибудем туда?» «В половине третьего». Я дал ему на чай, и он ушел в свой уголок. «Через полчаса я приду к тебе с собакой», — сказал я Пат. «Но ведь с собакой нельзя. Проводник остается в вагоне». «Можно. Ты только не запирай дверь». Я пошел обратно мимо проводника, он внимательно посмотрел на меня. На следующей станции я вышел с собакой на перрон, прошел вдоль спального вагона, остановился и стал ждать. Проводник сошел с лесенки и завел разговор с главным кондуктором. Тогда я юркнул в вагон, прошмыгнул к спальным купе и вошел к Пат, никем не замеченной. На ней был пушистый белый халат, и она чудесно выглядела. Ее глаза блестели. «Теперь я опять в полном порядке, Робби», — сказала она. «Это хорошо. Но не хочешь ли ты прилечь? Очень уж здесь тесно. А я посижу возле тебя». «Да, но...» — она нерешительно показала на верхнее место. «А что, если вдруг откроется дверь, и перед нами окажется представительница Союза спасения падших девушек?» «До Франкфурта еще далеко», — сказал я. «Я буду начеку, не усну». Когда мы подъезжали к Франкфурту, я перешел в свой вагон, сел в углу у окна и попытался вздремнуть. Но во Франкфурте в купе вошел мужчина с усами, как у тюленя, немедленно открыл чемодан и принялся есть. Он ел так интенсивно, что я никак не мог уснуть. Трапеза продолжалась почти час. Потом тюлень вытер усы, улегся и задал концерт, какого я никогда еще не слышал. Это был не обычный храп, а какие-то воющие вздохи, прерываемые отрывистыми стонами и протяжным бульканьем. Я не мог уловить в этом никакой системы, так все было разнообразно. К счастью, в половине шестого он вышел. Когда я проснулся, за окном все было бело. Снег падал крупными хлопьями. Странный, неправдоподобный полусвет озарял купе. Поезд уже шел по горной местности. Было около 9 часов. Я потянулся и пошел умыться. Когда я вернулся, в купе стояла Пат, посвежевшая после сна. «Ты хорошо спала?» — спросил я. Она кивнула. «А кем оказалась старая ведьма на верхней полке?» «Она молодая и хороша собой. Ее зовут Хельга Гутман. Она едет в тот же санаторий». «Правда?» «Да, Робби. Но ты спал плохо. Это заметно. Тебе надо позавтракать как следует». «Кофе», — сказал я. «Кофе и немного вишневой настойки». Мы пошли в вагон-ресторан. Вдруг на душе у меня стало легко. Все выглядело не так страшно, как накануне вечером. Хельга Гутман уже сидела за столиком. Это была стройная живая девушка южного типа. «Какое странное совпадение», — сказал я. «Вы едете в один и тот же санаторий?» «Совсем не странное», — возразила она. Я посмотрел на нее, она рассмеялась. «В это время туда слетаются все перелетные птицы. Вот видите столик напротив?» Она показала в угол вагона. «Все они тоже туда едут». «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Я их знаю всех по прошлому году. Там наверху все знают друг друга». Кёльнер принес кофе. Я заказал еще большую стопку вишневки. Мне нужно было выпить чего-нибудь. И вдруг все стало как-то сразу очень простым. Рядом сидели люди и ехали в санаторий, некоторые даже во второй раз, и эта поездка была для них, по-видимому, всего лишь прогулкой. Было просто глупо так сильно тревожиться. Пат вернется так же, как возвращались все эти люди. Я не думал о том, что они едут туда вторично. Мне было достаточно знать, что оттуда можно вернуться и прожить еще целый год. А за год может случиться многое. Наше прошлое научило нас не заглядывать далеко вперед.